Жертвы Моны. Что такое сон? Отключение от внешней среды, рассуждали представители нервных теорий, зародившиеся еще в середине прошлого столетия. А раз так, то надо найти участок нервной системы, который преграждает нервным импульсом путь к полушариям головного мозга. В этом участке и спрятан ключ к разгадке сна. В трудах по этому вопросу мы находим ссылки на клинические наблюдения Боткина и немецкого невропатолога Штрюмпеля. Боткин наблюдал девушку, которая была слепа и глуха. Кроме того, у нее было неразвитое осязание. Почти все время она спала. Штрюмпель описал мальчика, который был слеп на один глаз, глух на одно ухо и не ощущал боли при уколах кожи. Когда ему закрывали зрячий глаз и затыкали здоровое ухо, то есть полностью отрезали от внешнего мира, он, несмотря на полное отсутствие усталости, засыпал в то же мгновение. Затем начались эксперименты на животных. У собак и кошек перерезали зрительные, слуховые и обонятельные нервы, и животные погружались в сон при каждом удобном случае. И все-таки по многим признакам было видно, что дело не только в отключении от внешнего мира, но и в чем-то еще. Отключение, подобное гипнотоксину, не первопричина сна. Иначе как объяснить, что глухие, глухонемые и слепые спят столько же, сколько и здоровые? В 1890 году венский окулист Маутнер наблюдал за людьми, которые стали жертвами эпидемического заболевания, получившего название Нона. Больные страдали глазодвигательными расстройствами, все предметы у них двоились, и патологической сонливостью. Маутнер пришел к выводу, что причина этих расстройств кроется в поражении одного из отделов мозга – гипоталамуса. Импульсы из внутренней среды организма поступают для оценки в гипоталамус. Если он поврежден, поток импульсов искажается, это искажение вызывает сонливость. Получается тот же эффект, как и от уменьшения притока информации извне. Вот типичный пример плодотворной научной гипотезы. Сочетание сомнительной аналогии с удивительной проницательностью. Настоящая эпидемия Ноны разразилась в начале Первой мировой войны. Во время обострения болезни люди засыпали даже стоя. Но несмотря на то, что больные производили впечатление глубоко спящих, они откликались на зов и правильно отвечали на вопросы. Иногда сонливость нападала на больных только в период обострения, а иногда она не покидала их несколько месяцев и даже несколько лет. После исследований, проведенных австрийским неврологом Эконому, болезнь получила более точное название – летаргический энцефалит. Эконому доказал, что вызывается он вирусом, который проникает главным образом в задние отделы гипоталамуса и верхние отделы ствола головного мозга. Он предположил, что в гипоталамусе есть два центра. Поражение первого вызывает бессонницу, а поражение второго – патологическую сонливость. В дальнейшем выяснилось, что патологическую сонливость может вызвать не только вирус, но и любая поломка в этой области мозга, опухоль, черепно-мозговая травма, закупорка сосудов, и что сонливость связана, скорее всего, не с включением центров сна, поиски которых начались еще во времена Маутнера, а с выключением системы бодрствования. 15 лет назад бразильская певица Мария Луиза Сантос попала в тяжелую автомобильную катастрофу. 9 месяцев она находилась в коматозном состоянии, без сознания, а потом погрузилась в сон, длившийся 7 лет. У нее был поврежден верхний отдел ствола как раз там, где находится система бодрствования. В дальнейшем нам придется не раз говорить об этих системах, так что есть смысл, пожалуй, коснуться немного истории изучения тех отделов мозга, где расположены самые главные из них. В 1924 году швейцарский физиолог Гесс приступил к первым опытам с введением электродов в мозг. Сначала он вводил кошкам в мозг тонкие трубочки, впрыскивал через них разные вещества и смотрел, как у животных меняется поведение. Потом он решил использовать для раздражения мозга электрический ток. Гесса интересовал таламус, бугор и гипоталамус подбугорье. Про гипоталамус было известно, что он контролирует температуру тела и участвует в регуляции эндокринной системы. Оказалось также, что он имеет прямое отношение к регулировке аппетита и жажды. Что должен делать хищник, ощутив голод? Отправиться на охоту. Охота же требует согласованной работы сердца, дыхания, кровяного давления, секреции желез. И при охоте должен, как никогда, работать аппарат грубых эмоций. Не находится ли и он в гипоталамусе? Рассудив так, Гесс не удивился, обнаружив там участок, при раздражении которого кошка принимала агрессивную позу. Раздражая область субталамуса импульсами слабого гальванического тока, Гесс вызывал у животных сон. Раздражение тех же областей мозга более сильным током приводило к противоположному эффекту – возбуждению. В последующие годы физиологам не раз удавалось воспроизводить опыты Гесса и вызывать у животных испуг, ярость, сон и возбуждение. Невролог Гращенков наблюдал во время войны раненого, у которого осколок снаряда находился в черепе на уровне гипоталамуса. Попытка извлечь осколок пинцетом мгновенно вызывала глубокий сон. Когда же пинцет убирали, раненый тут же просыпался. После наблюдения эконома и опытов Гесса, доказавшего, что сон можно вызвать усилением деятельности некоторых мозговых структур, мало кто сомневался в существовании центров сна. Сомневался Павлов, который весьма высоко оценил полученные Гессом экспериментальные данные, о чем не раз и сообщал ему в письмах. Но рассуждений и выводов Гесса принять не мог, о чем не забывал упомянуть в тех же письмах. В лаборатории Павлова было обнаружено, что собаки в процессе выработки условных рефлексов засыпают. Сон у них вызывали некоторые внешние раздражители, которые, как писал Павлов, в больших полушариях производят тормозной процесс. Торможение и сон – это одно и то же, повторял он. Допускал он, впрочем, существование и другого механизма сна. Трактуя опыты Спиранского, Галкина с перерезкой у кошек зрительных, слуховых и обонятельных нервов, он говорил, что здесь сон пассивен, и причина его – истекание потока информации. Есть, говорил он, два сорта сна. Один сон пассивный, в силу отпадения массы раздражений, обыкновенно поступающих в большие полушарии, и другой сон активный, как его представляют, в виде тормозного процесса, потому что тормозной процесс, конечно, должен представляться активным процессом, а не как состояние недеятельности. Пассивным казался Павлову и сон больных летаргическим энцефалитом, и сон подопытных кошек Гесса. Не признавая существования в гипоталамусе центров сна, он объяснял этот сон одним лишь разрывом сообщений между большими полушариями и внутренним миром. Далеко не все, что думал Павлов о природе сна и бодрствования, выдержало проверку временем. Идеи, в которых почти все мозговые функции возлагались на кору, а глубинным отделам отводилась сугубо вспомогательная роль, и в которых все многообразие нервных процессов сводилось к возбуждению и торможению, казались чересчур схематичными. Точно так же и Гесс, обнаружив столько интересного в глубинных структурах, решил, что в мозговых процессах они, а не кора, играют первую скрипку. И они с Павловым долго спорили на эту тему, так ни до чего и не договорившись. Однако образцом прозорливости предстает сегодня перед нами та настойчивость, с которой Павлов твердил, что торможение, охватывающее мозг, активно, и что сон меньше всего похож на бездеятельность.